Ребятишкам такой резкий переход тоже дается нелегко. Факт. Ривер и Зитлауи вдруг в самый последний момент решили поехать с Бейлисом, прямиком, не представая перед родительские очи, и на пару дней закатиться на экскурсию по Голланам. Впереди у них будет целая неделя, а друзья-одноклассники, если и придут на побывку со своих баз, то только на пятницу-субботу. За Бейлисом должен был приехать отец, Менахем, и все трое ждали его на заправочной станции возле торгового центра. Ошри пристроился к офицеру-танкисту, который ехал в район Тель-Авива. А меня вызвали на летучку к командующему округом по поводу операции «Адмирал» и гибели Зива. Я, честно говоря, не так уж спешил сбросить форму и был рад поводу отсрочить немного этот момент, чем-то занять себя перед тем, как очутиться дома и окунуться в сонное царство. Буду бодаться с подушкой по 16 часов в сутки, если позволят. В Израиле так сильно чувствуется усталость. Я прошел через пустой скверик прямо возле автовокзала. Там за мной увязался маленький пекинесик, никак не хотел отставать. Это не дело. Представляю, как будет беситься Биттер. Если я вернусь домой, принеся запах другой собаки, он, естественно, почувствует себя преданным. Он скучает без меня, не находит себе места. Надо найти автомат и позвонить Лилах, чтобы она знала, что я приехал. Интересно, отпустят ли ее домой и как скоро она получит увольнительную? Сегодня, завтра? Очень надеюсь, что не придется куковать без нее дома до пятницы, сказал я себе, и сердце забилось с удвоенной силой. Неопределенность выводит меня из себя. Пусть только попробуют не отпустить ее. Как это так? Кто они такие? Энтузиасты паршивые. Всего-навсего какие-то гиды в краеведческой школе. Как я хочу ее увидеть. Как скучаю по ней. Так ощутимо, так остро. Я еще не чувствовал этого никогда. Там, на горе, мне ее, конечно, не хватало, но я научился сдерживаться. Иногда представлял себе всякое с ней, когда становилось совсем уж не втерпеж, но вообще-то обходился. И вдруг чуть ли не слезы в глазах от нахлынувших мыслей и чувств. Сердце прямо выскакивает из груди, как хочется вдохнуть ее запах на шее. Чтобы она обняла меня, потрепала за уши, чтоб положила руку на голову, запустила пальцы в волосы. Лежать раздетыми рядом, не укрываясь, глядеть в потолок, слушать Рами Кляйнштейна, Арика Айнштейна, положить в блендер клубнику, банан, налить молока, сделать ей молочный коктейль, гулять с Биттером в парке. «Если я не увижу ее сегодня, я тронусь умом, честное слово», — произнес я вслух. На автовокзале прогревали моторы первые автобусы. Ремонта здесь не было с 70-х годов. Ржавые железные тумбы, крашенные когда-то в красные и белые цвета, навесы, прилавки бурекосов сами, выжившие из ума старики, говорящие сами с собой. Я купил телефонную карточку у профессора Шакшуки и подошел к автомату. Она не ответила. Как это может быть, чтобы никого не было в комнате в такое раннее время? А может, они на экскурсии? А вдруг на несколько дней? Что делать? Я сел в автобус на ЦФАТ. Разбирательство началось только в 3 часа дня. Времени у них в штабе хоть отбавляй. А я профукал бессмысленно целый день, протирая штаны на скамейках тыловой базы, созерцая Хульскую долину и отутюженных штабистов, которые снуют между клумбами или прохлаждаются на травке, принимая солнечные ванны, красуясь на виду у проходящих мимо девиц. Знакомых у меня среди них не было. Какая-то секретарша сжалилась надо мной и вынесла почитать газету. «Позавчерашняя», — сказала она. Я начал листать. Огромная фотография номера 2, рыдающего на могиле на похоронах. Фотография Зива на удостоверении молодого бойца. Еще снимок. Зив в Греции с подругой. Надо заметить, девица, что надо. Статья, размазанная на 2 страницы, вроде бы о том, что произошло, но на самом деле полный бред. Черти чего понаписали, аж сердце болит, ей-богу. Так бы и прибил журналюгу собственными руками. А если семья читает всю эту галиматью и верит написанному, сказал я себе, что она подумает о нас? Если верить статье, Он оставался 4 часа на местности. Мы бросили его там умирать. Не смогли обеспечить медицинскую помощь, а он страдал, корчился от боли, пока не испустил дух. Когда его доставили на форпост, было уже слишком поздно, написано там. А если Ривер читает это сейчас? Стыд, позор. Каждые 15 минут я подходил к телефону-автомату, но в комнате Лилах никто не отвечал. Задремал под деревом у входа в канцелярию. Подскочил, когда на стоянку въехала целая кавалькада. Прибыло высокое начальство.